Я понял, что курево ее имеет очень узнаваемый запах. Интересно, а волшебница такая странная из-за особенностей своих экспериментов со временем или потому что дует гаш как не в себя? Я с великим удовольствием. Обрадовалась девушка. Или вроде как обрадовалась. Чем больше слушал, тем сильнее ее эмоции казались просто ритуализированным спектаклем восточного гостеприимства. И она запела. Энда, надо валить отсюда скорее. Пела это арарами, а не то, чтобы ужасно. Но времени на чайно-гашишные посиделки с живой музыкой у меня нет. Война за окном. И только я собирался вежливо дать по газам, как услышал. Птица Феникс, заколка резная, а на ней отражение свечи. Почему, я сама не знаю. Радость в сердце моем стучит, ага, это оно, сверился с записями в системе. Это оно, стишок, который меня просил запомнить на севере Личи с гробницы. Значит, из Тишады я поставляю шелкой агентов Шаннасала. На рулон ткани, вы, девушка, не похожи, так что выбор у нас невелик. Теперь мне ясно, на кой меня сюда пригласили. Встреча с Телурой лишь предлог. Весь остаток чаепития я следил за Арармией. Она же в лице никак не изменилась. Может, ошибка? Наконец мы распрощались с Телурой, и та осталась курить и запивать чаем. Я вас провожу. С кукольной улыбкой и поклоном произнесла девушка. Ваш визит для нас большая честь. Прошу вас. Она неожиданно склонилась и взяла меня за руку обеими ладошками. Слова не могут передать всего моего почтения. Продолжала она, а я вдруг ощутил, что большим пальцем правой руки она что-то будто выводит на внутренней стороне моей ладони. Слова не могут передать, а символы могут. Она писала мне послание. Надо было лишь напрячь воображение и представить символы, которые она выводила. Тогда система распознает их, и они обретут для меня смысл. Арармия еще что-то вещала, но это была лишь ширма. Истинное послание складывалось из легких касаний. Не могу говорить здесь. Он слышит. Нужно встретиться в городе. Он это кто? Спросил я через командный голос. Демон. Один из первых. Он сейчас в доме? Нет. Он и есть дом. А во. Даже так, я вышел в стратегию и выделил дом Телуры. Просветленный владыка изменчивости. Демон. Древнейший. Заклинатель. Агент. Теперь ясно, как в этом доме пуфики скачут и предметы появляются из ниоткуда. Сегодня вечером. Начертила Арармия. Времени мало. Время. Опять время. Ну хорошо. Поглядим, в какую авантюру меня хотят втянуть гробничники на этот раз. Один из их верхушки свел меня с тайным агентом, внедрившимся в круг магов, близкий к Азарду. Кажется, у меня есть шанс влезть во что-то серьезное. Опять. Глава 10. Заклинательница крови. Префект описал вас, как одного из достойнейших сынов города. Рекомендовал встретиться для приватного разговора. Произнес я кодовые фразы. Да неужели? Хрипло усмехнулся мужчина с лицом, сильно пострадавшим от огня. А помню времена, когда он называл меня первейшим из разбойников и пьяниц. Звание достойного сына города мне стоило. Патриций почесал затылок. Сейчас посчитаем. Двух сыновей, почти полсотни слуг, левого глаза и, ах да, еще три пальца. Попробуйте обратиться к алхимикам плоти. Они ломят такие деньги, что лучше я просто буду чесаться другой рукой. Мы с ними зашли во внутренние покои богатого дома. Рядом остались только Кассы, двое его телохранителей. Оба владели подавлением. Лицо хозяина дома резко стало серьезнее. «Руби, Ган!» – позвал он охранников. «Проверьте». Телохранители прошлись по соседним комнатам, дотошно осматривая каждый уголок. Окна были закрыты тяжелыми ставнями и затянуты тканью, все двери запечатаны. «Хорошо», – кивнул хозяин, когда телохранители все проверили. «У вас полтора часа. Очень надеюсь, что проблем моих не прибавится». «Я тоже очень надеюсь». Один из телохранителей сдвинул мозаику на стене, открывая мне тайный лаз. Узкие ступеньки уходили круто вниз. Грубо обработанные, но прочные и надежные камни. Возможно, этот спуск проложили магией. Я шел туда один, освещая себе путь дрожащим огоньком масляной лампы. Ну почти что Алладин, мать его за ногу. Сейчас оступлюсь и упаду вниз на горы сокровищ. Но вместо сказочной пещеры ход вел в подземелье, более подходящее очень темному фэнтези. Нос щекотал неприятный химический запах, смешанный с удушающими миазмами разложения. Внизу находилось просторное помещение, которое едва мог осветить огонек лампы. В центре зала круглая ниша, когда-то служившая, наверное, для проведения ритуалов. Пол вокруг покрыт следами гари и крови. Вдоль стен каменные столы. На них, должно быть, трансформировали тела, прежде чем обратить их в умертвие или одержимых. Точно-точно, мне такие дела уже хорошо знакомы. Вон там стоит цилиндрический сосуд с парой десятков костяных игл. Подобные артефакты гробничники использовали для быстрого создания зомби, и я ими на севере успел попользоваться. Останки человеческих тел тут тоже имелись, не целые скелеты, но фрагменты костей. То, что чародеи не сумели пристроить к делу, отходы производства лежали в отдельной корзине. Вообще в этом мрачном колдунском подземелье был относительный порядок, если не считать следов крови и гари на полу. Вновь тепло приветствую уважаемого стратега Михаира. «Пусть место это и не подобает вашей славе», — произнесла Арармия, выходящая из бокового тоннеля, сокрытого в темной нише зала. «Ой, да ладно, моей славе и репутации уже сгодятся места куда мрачнее». Торжественное шелковое одеяние ей ныне заменял темно-серый плащ, из-под которого она вынула и принялась зажигать магией какие-то палочки. «Защитные талисманы?» — поинтересовался я. «Благовония. Попытаюсь хоть как-то приспособить это место для вашего пребывания». От палочек поднимался белый дымок и пахло парфюмерной лавкой. Благовония Арармия начала размещать на столах, где когда-то из трупов делали монстров. «Может, еще раз ставим тут цветочки и включим романтическую музыку?» «Прошу прощения, я догадалась взять только благовония», — шутливо поклонилась шпионка. «Здесь я окинул взглядом мрачный зал. Обитали колдуны гробницы во время осады города, создавали умертвие и призывали демонов, возможно. Хозяин дома вышел со мной на контакт, через него я получаю распоряжение и узнаю важные новости». «Понятно. Ну и?» — повел я бровью. Арармия вопросительно посмотрела на меня, ожидая продолжения речи, но я молчал. «Прошу прощения, я, кажется, не поняла ваш намек. Он прост. Переходим к делу. Зачем мы здесь? Что ты должна передать или рассказать? Что и на каких условиях гробница готова мне предложить? А, вы об этом?» Загадочно улыбнулась чародейка. В полутьме ее личико казалось совсем кукольным. «Об этом. Выкладывай. Я здесь, чтобы помочь вам, но никаких особых поручений или сделок пока не могу озвучить. Странно. Очень странно. Арармия не шибко могучая колдунья. Дальдинг ей далеко. Из интересного, у нее есть немного стихийной энергии. То есть прежде становления магом великого пламени она немного подшаманивала. Однако по статам она близка к покойному ныне Теувию. Ничего выдающегося, но есть одно но. Меня с ней свел крайне высокопоставленный гробничник. Пусть Армия не особо сильный маг, она ценна как агент. Вон умудрилась втереться в доверие к этой любительнице гаша и часов. Если бы гробница хотела мне просто помочь, то не лучше ли было послать еще одну расходную пешку? Но нет, меня сводит с законспирированной армией. За всем этим стоит какая-то хитрая схема, и я пока не могу понять какая. Ощущение, что меня вот-вот опять втянут в какую-то магическую хренотень деструктивного характера. А я сильно против. «Будем посмотреть, и как ты мне собираешься помогать?» – шутливо спросил я. «Возьмешь на себя поставки благовоний, если вам так будет угодно?» – покорно ответила девушка. «Мне нужны вещи поинтереснее. Демоны, монстры, магия. Здесь с этим будет сложнее, чем на севере. Я заметил, я понял, и тем не менее они нужны. Если задуматься, то мне вообще дофига всего нужно. Не только темная магия, но еще и финансовая. Империя снабжает нас денежным довольствием на имеющийся состав отряда. Мы можем черпать снабжение из общей кубышки, вода в оазисах, провизия в городах и так далее. Но моя задача не просто немножко воевать, а наращивать ресурсы, доставать и добывать всякое. Даже если эта армия не сможет мне выдать достаточное количество магических прибамбасов, то пусть хоть информацией снабдит. На севере у меня было четкое понимание, где враги, а где потенциальные союзники. Я сделаю все, что в моих силах, но пока первые здесь, любое выявленное действие грозит разоблачением, а разоблачение – смертью. Они не тронут вас, но от меня избавиться без раздумий. Хилвисмера, так зовут того, кто стал для госпожи Телуры помощником, стражем и соглядатаем. На что он способен, кроме манипуляций пуфиками и генерации гашиша? Боюсь, что на многое. Предостерегла Армия. Его власть над материей велика. Пусть он не столь искусен в манипуляции живыми существами, как некоторые другие демоны, но зато способен управлять неодушевленной материей по своему желанию. Я замечала, что Хилвисмера может отделять от себя малые части в форме насекомых и шпионить на сотни метров вокруг. Ага, вот чего телохранители с подавлением выискивали наверху. Первые знают о ваших связях с гробницей на севере. Поэтому, если мы встретимся наедине, они заподозрят, что вы пытаетесь меня завербовать». Чуть не рассмеялся вслух. «Если на севере Стеллион меня попрекал тем, что я слишком активно тусую с магами, то здесь магам не рекомендуется слишком активно тусоваться со мной. Вот это выверт судьбы. Значит, ты у них вне подозрений пока. Они тщательно меня проверяли, но не смогли ничего найти, потому что находить было нечего. Я не обучалась в гробнице. Меня нашла и взяла в ученицы сама госпожа Тилура. Пути и методы Шанна Сала я не могу одобрить всецело. Так почему ты тогда работаешь на них, с ними?» С улыбкой поправила Арармия. «Причины, наверное, схожи с вашими. Гробница может быть крайне полезна, когда ваши цели совпадают на некотором отрезке времени. А вот это неожиданно. Даже странно. Я то думал, она этакая классическая законспирированная фанатичка. Ну, из тех, что готовы проглотить яд, сокрытый в зубной фиксе, лишь бы не выдать тайны великого господина. Полагал, что подобную личность гробница подложит под Тилуру. А нет, оказывается, девушка даже в секте не состоит. Или врет, что не состоит. Мутная вы все-таки личность, товарищ Арармия. Мутная, как самогон без очистки. Воняете вы дурными тайнами, ходите по лезвию ножа и мне любезно предлагаете с вами прогуляться. И какие же у тебя цели, совпадающие с гробницей? Я разделяю мнение, что маги должны вмешаться в миропорядок, изменить его к лучшему. Маги и стратеги, одаренные люди, которым суждено возглавить остальных. Ага, только вот остальные не очень с этим согласны, полагаю. Я не считаю, что обычные люди должны исчезнуть, а магия захлестнуть мир, как хотели бы этого магистры хрустальной гробницы. Продолжала она, но существующий порядок вещей глубоко порочен, и война в Шагде обнажила эти пороки. Значит, ты все это делаешь ради идей? С некоторым недоверием спросил я. Никакой выгоды, никаких амбиций. Армия от такого вопроса немного растерялась, но быстро нашлась. Я делаю то, что считаю правильным, глубоко уважаемый стратег. И вы, думаю, поступаете так же. Ваше стремление к победе и контролю есть, по моему скромному мнению, выражение высшей воли, божественной искры дара, которым вы наделены. Стратеги пытаются упорядочить мир. Хорошо, допустим, согласился я. Но зачем помогать именно мне? Ксирион так-то тоже стратег. Ксирион солидарен с Азардом. Он был одним из тех, кто призывал его и первых вмешаться. Ну еще бы не солидарен. Ему-то магия великого пламени особо тут не нужна. Есть куча шагдинских жреческих хреновин. Поэтому давай багровый круг, забани и выгони всех магов-наемников. Тогда значимость язатов, солнечных лазеров и прочих священных колдунств взлетит до небес, до самого бессмертного мать его солнышка. Так, ну, картина постепенно начинала складываться. По крайней мере, какой-то ее кусочек. Я обещаю, что окажу вам любую доступную помощь. Готова рискнуть своей жизнью ради этого, но прошу вас об ответном шаге. Решила проявить инициативу в нашем диалоге Армия. Ага, ты мне, я тебе, уже интересно. И какого рода ответный шаг нужен? Если я скромно попрошу вас прислушаться к моим некоторым словам и уделить им внимание, то сделайте это. Прошу, не пренебрегайте даже тем, что покажется незначительным или странным. Не все можно легко и быстро объяснить. Не всем я смею утомить вас. Не ага, значит, вместо ты мне, я тебе опять что-то мутное. Я не боюсь утомиться и очень люблю объяснения. Готов прислушиваться к твоим словам, но воплощать в жизнь стану лишь то, что мне понятно и идет на пользу делу, моему делу. Прошу прощения, на лице Армии мелькнула растерянно виноватая улыбка. Вы подумали, должно быть, что я попытаюсь в темную воспользоваться вашим доверием, чтобы вы вслепую последовали моим советам? Она угадала направление моей мысли. Я не поступлю так, просто вы человек войны, глобальных замыслов и больших масштабов. Я же живу в малом мире деталей, вещей, разговоров и слухов. Эта стихия мне хорошо знакома. Когда речь зайдет о таких делах, я лишь прошу вас довериться моему опыту. Хорошо, кивнул я, а сам отметил, что с этой девушкой надо держать ухо востро. Мотивация ее в целом понятна. Не очень понятно только, не наврала ли она мне с три короба насчет этой своей мотивации. Через некоторое время первые свяжутся с вами. Не знаю, будет ли это Хилвисмера, кто-то другой или даже сам Калтер. Будьте осторожны с ними. Заклинаю вас, глубоко уважаемый стратег, будьте внимательны. Первые постараются склонить вас на свою сторону или вывести из игры, не запачкав рук. Не волнуйся, буду внимателен. И с ними, и с тобой. Далеко в пустыне за рекой Айрат находится место, известное как Дворец Девов. Тайное место первых. Продолжала вещать Арармия. Однажды вы попадете туда. Я почти уверена в этом и постараюсь этому поспособствовать, насколько позволяют мои скромные силы. А оно мне надо? Попадать туда? Поверьте, надо. Очень надо. Вдруг с необычайной энергией принялась убеждать меня магичка. Это дело чрезвычайной важности, глубоко уважаемый стратег. Она шагнула мне навстречу и, заглянув в глаза как кот из Шрека, взяла меня обеими ладошками за левую руку в умоляющем жесте. Судьбы многих людей зависят от этого, и моя тоже. Во дворце хранятся тайны, которым не нашлось места даже в порченных землях. Я помогу вам попасть туда. У меня должно все получиться. Она волновалась. Я ощущал это и в ее голосе, и в холоде ее касаний. Нервничайте, девушка. И как ты собираешься это провернуть? У меня есть покровительница в багровом круге. Я ей не безразлична, несмотря на разницу в нашем статусе и нашей силе. В переписке расскажу о вашем визите к госпоже Телуре. Расскажу о вас. Позвольте взглянуть. Я понял, что речь идет о метке порчи. Значит, не просто так она меня за ручку подержать решила. Позволяю. Холодные кукольные пальцы коснулись метки и кожи вокруг. Я ощутил легкое покалывание. Какая-то магия и метка слегка заныла. Ты хоть представляешь, что это? Раздраженно спросил я. Не навредишь случайно? Уверяю вас, я очень осторожна и внимательна. Могли бы вы позволить мне взять одну лишь каплю вашей крови? Я сразу вылечу рану. До того, как попасть к госпоже Телуре, меня обучали на заклинательницу крови. Армия, строго сказал я. Мы все еще находимся в сфере политики и дипломатии, или уже начинаем ставить на мне эксперименты. Прошу вас, с виноватой улыбкой прошептала девушка. Я должна буду заинтересовать ее вами. И чем больше будет подробностей, тем лучше, глубокоуважаемый Михаил. Вы, как человек острейшего ума, интересно, ей обязательно так откровенно и банально льстить, так глубоко засовывать язык мне в зад, может... Поэтому она постоянно и обращается глубокоуважаемый. Без сомнений понимаете, насколько эта метка может быть опасна. А тут Армия права. Метка притягивает ко мне внимание сердца и грозит однажды забрать мою душу. А, кто бы что ни говорил, душа мне еще нужна. Одна дорога мне как память. Моя покровительница, великий маг. Уверяю вас, если кто-нибудь и способен помочь вам, так это она. Но мне нужно ее как следует заинтересовать. Хорошо. Кровь так кровь, делай, что должна. Я снова протянул ей руку, думая о том, насколько забавна наша ситуация сейчас. Это Армия, маг, пусть и не самый сильный. Я же почти обычный человек, стратег с парой странных фокусов, но подавления у меня нет и она может за пару секунд прожарить мои мозги, или током ударить, или рассечь на две ровные половинки. И все же я ощущал над ней огромную власть в этот момент. Такую власть никогда не ощущал ни над Луной, когда та служила мне, не даже над Эйлит, когда та была в плену. Странное впечатление. Армия создала бледно-синюю иглу из магии и сделала укол. Капля крови оказалась на подушечке ее указательного пальца. Она эту каплю слизнула. «Так точно нужно?» — хмыкнул я. Девушка несколько раз кивнула, словно не могла в этот момент говорить. Лицо ее изменилось. Глаза будто поддернула дымка. Несколько минут мы молчали. Наконец магичка снова изволила говорить. «Да, очень странная сила, и я уверена, что мое письмо ее заинтересует. Благодарю, благодарю вас». Она несколько раз поклонилась. «Ей что-то от меня нужно, очень нужно, и ради этого она готова на многое. Вот откуда это ощущение власти. Дворец Девов, значит, и что я должен искать в этом дворце? Следы древнего ритуала, об этом позже. Я во многом пока не уверена». Но ближе к делу все будет готово, обещаю. Вы ведь знаете, кто такие заклинатели крови. Слышал уже о них и не раз. Какая-то разновидность стихийной магии. Не просто стихийной магии. Важно пояснила Армия. Это древнее искусство зародилось в Тишаде и при самом Шаннасале, когда он еще был жив и пытался найти эликсир бессмертия. Агась. Про эти поиски я читал из агитационной брошюры гробницы. Были сняты многие запреты. Продолжала исторический экскурс магичка, и пытливые умы мудрейших мастеров попытались проникнуть в сокровенные тайны человеческого тела. Что-то мне подсказывает, что проникновение не всегда было добровольным и в наличии имелось недостаточное количество смазки. Плодом усилий стало особое искусство, которому я обучалась с раннего детства. Оно было создано для продления жизни и восстановления здоровья. Знания о человеческих телах, которыми пользуются алхимики плоти, они когда-то почерпнули от нас, но до сих пор мы сохраняем первенство в некоторых вопросах. Так я могу читать чужую кровь, понимая через нее, чем человек болен, каким магическим воздействием подвергался и даже насколько сейчас напуган или зол. Развернутый анализ крови. Сеть лаборатории инвитро не хотите открыть, но чтением крови ваши способности не ограничены, осведомился я. Нет, глубоко уважаемый стратег, были и другие методы сохранения и поддержания здоровья. Они до сих пор популярны в Тишадее, хотя империя их не одобряет. Пусть алхимия плоти во многом заменила это достойное искусство, однако, армия, с холодной улыбкой вздохнул я, положив девушке руку на плечо так, что ее слегка тряхнуло. «Да, глубокоуважаемый стратег», — услужливо ответила она, — «прошу тебя, армия, будь чуточку конкретнее. На что способны заклинатели крови и почему это искусство не прижилось в империи? Алхимики плоти лечат с помощью силы великого пламени. Заклинатели крови могут укреплять здоровье одних людей за счет жизненных сил других. И не только. Как всякий инструмент, это искусство может быть обращено и во вред. Дай угадаю. Проклятие и насылание болезней, вы весьма проницательны, стратег. Да просто мирок у вас такой, что пряник черствый и им тоже бьют. Впрочем, что-то я забываю, откуда прибыл. Как будто у нас не пытались найти военное применение для любой технологической новинки. Я глянул в систему. Армия, у нас остается мало времени. Давай быстро о том, что сейчас требуется от меня и что я сейчас могу получить от тебя. От вас, крайне важно будет связаться со мной после того, как получите приглашение во дворец девов. Обратитесь к владельцу дома над нами. Лучше будет согласовать заранее какое-нибудь не очень подозрительное письмо. Понял. Эти штуки еще работают. Я указал на костяные иглы. Сейчас все проверю, глубокоуважаемый стратег. Суетливо ответила армия. И посмотри, что еще полезного здесь осталось. Распорядился я, оглядывая полутемный зал. Армия знает кого-то высокопоставленного из багрового круга. Теперь ее ценность как агента ясна. Понятно, почему курировал мою встречу с армией тот лич лично. Магичка уверяет, что ее покровительница из круга может помочь мне с меткой сердца. Это интересно. Я сам собирался обратиться к кому-то из топовых магов, когда выпадет возможность. Только вот, Ярмия, а твоя покровительница из круга это случаем не Лавертия. Магичка отвлеклась от обшаривания комнаты и ответила с дежурной улыбочкой. Нет, глубокоуважаемый стратег, я слышала о вашем знакомстве с Лавертией рек Неридион. Она особый случай. Вы ведь осведомлены, чем на самом деле является госпожа Лавертия? Да, она древняя ведьма, пщерь павшей богини мрака. Именно, Лавертия не чародей по сути и предана только Азарду. Первые терпят ее, но никакой власти над ними она не имеет. Лавертия не может убедить их пустить вас во дворец, а моя покровительница сможет. Она магистр высочайшего положения в круге, обладательница одного из направителей великого пламени. А во, даже так, это уже более чем серьезно. Здесь кое-что осталось, произнесла армия, освещая зал бледно-голубым маревом. Но, боюсь, что большая часть артефактов хрустальной гробницы для активации потребуют мага. Это уже моя проблема. Просто давай сюда все ценные. Активировать артефакты я мог и сам. Опыт был. Как вам будет угодно. Кроме 23 заготовок для быстрого поднятия у мертвей в брошенном тайнике гробницы нашлись два камня призыва демонов, одна заготовка для создания одержимого, где-то килограмм какого-то особенно убойного яда в запечатанном свинцовом коробе и одна, насколько я понял, магическая бомба. Этот яд опасен даже для вдыхания, уверяла меня армия. Не вскрывайте короб сами, не находитесь рядом во время вскрытия. Если я правильно понимаю условные обозначения, то здесь около 400 летальных доз. Ага, то есть килограмм это у нас 1000 грамм. В одном кг данного яда примерно 400 летальных доз для обычных людей. Итого 1 лд это 2-5 грамма. Насколько быстро он убивает? Как скоро начинает действовать? Нужно принять вовнутрь или чтобы он попал в кровь? Судя по описанию армии, эффект наступает через 8-12 часов и смерть наступает спустя еще 2-3 часа безостановочных судорог. Яд опасен как при употреблении вовнутрь, так и при попадании в кровь. Что до магической бомбы, то армия не была уверена, насколько эта штука мощно рванет. Артефакт сложной работы и долго лежит здесь. Я ранее с такими не сталкивалась. Но прошу вас проявить осторожность. Ты меня за сегодня об этом просишь уже раз десятый. На этом мы распрощались. Я, таща с собой подарки, поднялся обратно в дом, хозяин которого пил в одиночестве, созерцая сложную мозаику, изображающую травлю зверей на арене. «Надо же, почти минута в минуту», — усмехнулся он, — «а я думал, что будете продлевать. Лучше еще раз зайду позже, мне бы какие-нибудь мешки для вещей». Вскоре мы вышли из внутренних покоев, обсуждая ситуацию в Шадде. «Мне так и так теперь надо заобщаться с ним и с местными вообще. Это необходимо как прикрытие для контактов с Арармией. Ее пока надо беречь от гнева первых. Очень уж интересно узнать, с кем и зачем она мне пытается вымутить встречу во дворце девов. С другой стороны, было бы очень неплохо получить от местных деньги или иные ценности. Может, я смогу настрогать тут каких-нибудь расписок с обещаниями будущих барышей и выгодно торгонуть шкурами неубитых шадденцев. Иных источников дополнительных доходов пока не предвидится. С одной стороны, имперские владения упираются в пустыню Сахут, с другой в Бершат, с третьей в море. Мне тут даже грабить пока нечего. Придется заниматься дипломатией. Впрочем, нам уже не привыкать. Глава 11. Любовь, смерть и демоны. С тяжелой броней у нас проблем нет. На севере мы собрали очень много трофеев, рассказывал я префекту. Не загадывайте, стратег. Полагаю, что к двум вашим будет набран еще один новый легион или передан один из этих огрызков, что сидят гарнизонами по городам. В идеале вам заполучить бы 4-5 легионов. Больше едва ли возможно. Думаете, людского ресурса не хватит? В каком-то смысле, с загадочной улыбкой ответил префект. Смелость сенаторов же относится к людским ресурсам, а, так вот оно в чем дело. Страх выдать слишком большое войско под единое командование. 5 легионов — это у нас 25-30 тысяч. Со всякими вспомогательными отрядами, допустим, можно довести до 35-40. А сколько там в перспективе способен выставить Шадд? 400 тысяч, и если надо, вся эта сила будет вручена в руки лично Ксириона. Мне же придется бодаться против него в некой коалиции с другими стратегами. И есть шанс, что иерархии у нас не будет. Надеюсь, в случае близости решающей битвы нам таки подвезут какого-то главнокомандующего. Надеюсь, даже если им буду не я. Потому что пока у нас на фронте царят хаос и волюнтаризм, сейчас это не так страшно. Война в позиционной фазе. Пустыня, степи и море не дают сторонам конфликта задействовать весь масштаб сил. Но как только Маси нападет и путь вглубь территории Шадда будет открыт, сдается мне, мы получим конкретный такой отлуп. Потому что, пока все имперские стратегии между собой о чем-то договорятся, придет Ксирион с 300-400 и раздавит всех по очереди. Надо как-то заранее объединяться, дипломатить, собирать очертания будущего похода. Проклятие. Я пока ударился в малые масштабы и пытался навербовать небольшой отряд из горожан Перинана. В каком-то смысле это была форма прокрастинации. Типа когда у тебя горит дедлайн на проект за пару лямов, а ты старательно вытираешь пыль, намываешь посуду и удаляешь лишнее с рабочего стола. Однако мне удалось навербовать аж 2 сотни, 187 человек при лошадях, если быть точным. Вооружен этот отрядец, правда, пока был обычаем, но я над этим работал. Торговал обещаниями направо и налево, а также вверх и вниз. Одним сулил возможности быстрого карьерного роста по военной линии, когда начнется донабор легионов, другим часть сокровищ, которые мы награбим, третьим отдать закупки. Удивительно, но эти обещания я даже собирался выполнять по мере сил. Публика в целом довольно хорошо воспринимала мои перформансы. Правда, вместо реальных денег и людей я тоже получал обещания. Мол, как вы, так и мы сразу. Собирайте новые легионы и только свистните, тут же все найдется. Спустя 5 дней гастролей по Перинану, я понял, что пора сворачиваться. Оно, конечно, с миру по нитке голому рубаха, но время ценнее. Масина пока стоит, однако Петри и его люди яростно копают, готовя насыпь к штурму. Когда грянет, я должен быть там, а еще я должен до того момента увидеться со всеми ключевыми стратегами, ведущими кампанию в Шадде. Не парнишами типа, сидящего в Перинане, не Малексиса. Этот голубчик со своим огрызком легиона в бой не рвался. Мне нужны другие товарищи. Те, с кем вместе мне предстоит прорываться в глубины Шадда или не дать глубинам Шадда прорваться сюда. Итак, меня интересовали сейчас 3 точки на карте. Каструм Клепсида у Бершадда, где заправлял Кар, Каструм Диста, где находились 2 стратегов, и порт Нисина, в котором держал морской дозор знаменитый в том числе своей жадностью флотоводец Фальвус Ниментил. Вот и вопрос куда. Ответ я решил дать утром, но утро для меня не наступило. Мне приснился сон, кошмар точнее. Я сидел в темном сыром лесу где-то на севере. Абсолютно уверен, что это был север. Вокруг тишина. Черные стволы деревьев блестят гнилостной влагой. Это та самая чаща у бывшей могилы сердца, похоже на то. Пройти в сторону метров 100 и увижу пустые глазницы деревянных идолов. Я сижу прямо на увядшей листве. Назвать ее сухой язык не поворачивается. Передо мной едва тлеет кислотным оранжевым огнем слабый костерок. Дым, поднимаясь от него, конечно же, закручивается в спираль. Сон, насланный сердцем, я же далеко. Из меня вырывается то ли усмешка, то ли вопль возмущения. На другом краю мира почти. Оставьте меня в покое. Мы близко. Доносится из темноты знакомый голос. Эйлит. Обращаюсь я ко мраку, сгущающемуся вокруг. Нет, Эйлит умерла. Это просто образ, навеянный сердцем, чтобы добраться до меня и выцепить душу. Самочувствие дурное, настроение еще хуже, а вокруг сгущается поганый морок. Внутри моего тела будто что-то закипает. Надо успокоиться, сбросить власть этого кошмара и мирно уснуть. Да, это я, доносится из темноты голос девушки. Нет, не ты, шепчу я, пытаясь отползти от мерзкого проклятого костра. Необходимо сосредоточиться, это же мой сон в конце концов. Если захочу, то смогу перенестись в более приятное место. Так и надо поступить, представить нечто светлое и доброе. Воспоминание, от которого веет теплом. Только вот какое воспоминание, встречу с Атной, так ее казнили потом. Эйлит, мертва и мерещится мне сейчас, черт, ну и в мирок я, конечно, попал. Не уходи, прошу. Голос Эйлит звал меня из темноты. Это правда я, настоящая я, Михаил. Она была одна из немногих, кто правильно произносил мое имя. Не уходи, послушай меня, ты должен проснуться. Проснуться, удивился я, ощущая, как огонь внутри разгорается жарче. Да, ты умираешь, Михаил, шептал ее голос в темноте. Жизнь покидает тебя. Что? Почему? Я поднялся на ноги, ощущая, как кружится голова, а во рту сухо и жарко. Странная тьма вокруг, вроде кромешная, но некоторые предметы и детали можно почему-то различить. Блеск сырости на почерневших стволах, белые очертания костей в листве. Это кошмар. Просто еще один ночной кошмар, насланный далеким, но могущественным немертвым богом Севера. А что если нет? Что если Эйлит или некто, принявший ее облик, не лгут? Они не лгали. Я ощутил это буквально через мгновение. Разум мой посыпался как карточный домик под ураганным ветром. Думать становилось все сложнее. Я не мог дышать, внутренности жгло огнем и резкая боль в груди. Что? Почему? Не сдавайся, не теряй решимости. Еще один знакомый голос в темноте. Лорен, кажется, так ее звали. Девушка, которая спасла проклятого Аргаила. Несчастная, которую я превратил в химеру и направил оживлять сердце. Помнишь, как ты говорил мне это, стратег? Я вижу контуры ее лица, обычные человеческие, еще без следов демонической химеризации. Юное живое лицо из далекого прошлого. Не смей сдаваться, выживи, хотя бы им всем назло. Я шла, пусть и было больно. А мои боги, как же мне было больно. Но я дошла, добралась. А что же ты? Просто сдашься и умрешь? Ее лицо исчезло, а точнее изменилось. Оно превратилось в так знакомое мне лицо Эйлит, рядом с которым мне когда-то было приятно засыпать и просыпаться. Ты должен жить, Михаил. Пусть все они умрут, но ты должен жить. Знаешь почему? Ты же мне рассказывал про тот другой мир, место, из которого ты к нам пришел. Там же все иначе. И только ты знаешь, что все может быть иначе. Проснись, используй свою силу, пока еще не поздно. Проснуться. Я пытался, но словно наталкивался на стену боли и ужаса. Да, там плохо, говорила мне Эйлит. Наяву ты умираешь, но здесь отсидеться нельзя. Да понял я уже. Спасибо за помощь, кем бы ты ни была. И я отправился на новый штурм. Нырнул в проклятую явь, как в ледяную воду. Сознание из меня тут же вырвало боль, но я успел за какие-то доли секунды перейти в стратегию. У меня же взят перк на удержание РТС режима вопреки ощущениям тела. Способность «Кипящая проклятая кровь» активна, объявила мне система. Это один из даров сердца, штука, которая автоматически активируется в случае предсмертного состояния. Значит, я и правда помираю, только вот какого спрашивается хрена. Ясность мысли вернулась ко мне. Я глянул на свое тельце со стороны. Никаких видимых ран. Лежу в кровати, рядом Касс. Так, глянем эффекты состояния. Ага, все с вами понятно. Пора поднимать на ноги Касс и охрану. Хорошо, что командный голос есть теперь на непоколебимую волю. А ведь когда-то не хотел его брать. Так, срочно нужна Телура, или хотя бы ее ученица, или кто-то из умелых колдунов. Меня отравили. Мама, это яд, это яд. Вспоминались строки из песни крематория. Учитывая мою профессию и местные традиции, в конце концов меня должны были потравить, как тараканов в общежитии. Вот оно и приключилось. Удивительно, но чертовы вилвигры с их птицидронами, магией природы и эльфийской мудростью до меня не добрались в свое время. А сейчас, имперский, лояльный город, вокруг полно союзников, но отравы кто-то сыпанул. Ладно, расследование это потом. Сначала надо выживать. Что у нас там по эффектам? Паралич дыхания 67%. Нарушение сердечного ритма. Спустя полминуты уже 68%. Энда, новый приказ. Тащите меня к колдуньям и как можно быстрее. Благо расстояния даже в местных мегаполисах измеряются пока не в километрах, а в сотнях метров. Я наблюдал сверху, как четверо всадников из моего отряда пешком тащили не очень живую тушку имперского стратега по ночной улице. Касс следовала чуть позади, впереди шел Якил. Не подпускайте никого, особенно слуг из дома, где мы останавливались. Их вообще всех бы пока запереть. Это я прикажу другой части отряда, состоящей из сагиттариев. Меня дотащили до демонического дома Телуры. Я волновался, что страж-колдунья не пустит нас к себе на порог. Нет лучше способа избавиться от меня, чем просто сейчас несколько лишних минут подождать. Тогда оставалось лишь уповать на подавление Якила, но обошлось. Двери отворились, над ними звякнули колокольчики и в проходе появилась заспанная Арармия, одетая в бирюзовый халат. Она глянула на меня, тут же взбодрившись. В дом. Скорее занесите его в дом. Засуетилась. Это хорошо. Давай спасай меня, а то не будет тебе никаких дворцов девов и прочих тайных планов. Со второго этажа, пошатываясь, спустилась Телура, закутанная в шелковое покрывало. Магистр непонимающим сонным взглядом обвела кипиш на первом этаже, глянула на мое полубездыханное тело и зевнула. На ее округлом личике было выражение сонной скуки. «Отравление, госпожа Телура», — услужливо пояснила ученица. «Я догадалась», — шмыгнув носом, ответила волшебница, а затем перевела взгляд на Якила. «А вы Венатор?» — тот кивнул. «Пожалуйста, покиньте мой дом», — произнесла она без всякой агрессии. «Я с уважением отношусь к благородному служению, но ваши способности могут нарушить работу тонких механизмов, которые я тут собираю». Якил ничего не ответил, наверное, ожидая моего приказа. «Уверяю, вашему стратегу тут будет безопасно», — продолжила она. «Хилвисмера», — обратилась Телура к потолку над своей головой. «Если кто-то попытается убить стратега или навредить ему, прекрати это немедленно. Он мой гость. Видите, она снова обратилась к Якилу. Теперь все будет хорошо». Демон дом не ответил, но снова зазвенели колокольчики над дверью, словно их тронул порыв ветра. «Выйди на улицу, пока колдуньи нас не выперли», — обратился я к цистенцу через командный голос. Тот повиновался. Телура на этом потеряла интерес к ситуации. «Армия, тогда будь душкой и разберись со всем», — с зевком произнесла она. «Я все равно не важнецкий целитель». На этом магистр Телура Рекзардан, возглавлявшая круг измерителей, удалилась, и уход ее вызвал больший фурор, чем появление. Дело в том, что покрывало, которое она на себя накинула, покоилась в основном на плечах, закрывала ее спереди, но сзади. В общем, все четверо всадников проводили ли колдунью долгими и оценивающими взглядами. Когда еще выпадет у простого воина шанс попялиться на голый зад столь известной персоны, тем более, что смотрелся он вполне достойно. По крайней мере, своим масштабом он не уступал научным достижениям госпожи Рекзардан. Армия тем временем уже несколько раз попробовала мою кровь из разных частей тела. Паралич дыхания 73%, отображала система. «Все будет хорошо», — уверила армия. «Мне нужны люди. 7, нет, 9 разных образцов. Идите скорее к префекту. Он знает, что я имею в виду. Вы все можете идти. Дальше я сама позабочусь о здоровье и жизни господина Михаира. Делайте все, что она говорит. Идите к префекту. Объясните ему ситуацию. И пусть на всякий выставит вокруг дома людей из городских когорт и пару наших. И мы с армией остались одни, не считая демона Хилвисмеру, окружавшего нас в виде дома». Лицо колдуньи изменилось. Вместо услужливой и вечно улыбающейся куколки я увидел рядом человека, хмурого, уставшего, сердитого и раздраженного. Она, наверное, не знала, что я ее вижу и нахожусь в сознании. «Обезьянье дерьмо», — едва слышно процедила она сквозь зубы, положив ладошку мне на грудь, — «херослиной, надо что-то сделать с ритмом». И она принялась шаманить. Красные вспышки, синие вспышки, ругательства. Распущенные на ночь волосы лезли ей в глаза, и армия смахивала их с яростью берсерка, орудующего топором. Примерно через 20 минут привели, как я понимаю, заключенных. 9 человек со связанными руками плюс десяток охранников из городских когорт. Армия начала выбраковывать людей, пробуя их кровь. В конце концов из 9 ее удовлетворил один. Достаточно молодой человек шадинской внешности со следами недавних побоев на лице. «Оставьте нас, пожалуйста», — мягко обратилась она к людям из городских когорт. «Вы уверены, этому скоту терять нечего? Бросится на вас, как день ясно. Все будет хорошо, и мы сможем договориться», — с мелодичным оптимизмом в голосе уверила Арармия. «Я верю в человеческий разум и умение договариваться». Когда легионеры покинули дом, забрав остальных узников, армия повернулась к пленнику. «Как вас зовут, уважаемый? Какое тебе дело, ведьма? Ты хочешь убить меня, принести в жертву своим демонам? А нет, нет», — с улыбкой покачала головой армия. «Мне нужна ваша помощь. Некоторое неопасное для жизни количество крови. Этот человек», — она указала на мое тело, — «болен. Он был отравлен. По велению судьбы у вас с ним похожая кровь». «У меня с этим северным псом», — усмехнулся юношу. «Ты бредишь, косоглазая ведьма. Моя кровь, кровь южная и теплая, а что там течет в его туше, я не знаю. Люди моего искусства выделяют от 8 до 10 разновидностей крови». «Ага, у них таки сформирована некая теория донорства. Именно кого-то с максимально подходящей кровью выбирала магичка из пленников. Все же повезло мне попасть в относительно цивилизованный мир, а то бы сейчас залили мне свиной или козлиной кровушки, помазали сверху пометом белого ворона и слюной черной жабы, дунули, плюнули, помолились, вот и вся медицина. Если разновидности совпадают или похожи, то можно осуществить переливание. Но я не хочу брать у вас что-то без согласия. Давайте заключим договор. Думаешь, я тебе поверю, ведьма? А почему нет? — с невинной улыбкой ответила армия. Разве шат твою и цтиша да им? Разве не ваш Ксирион сам призвал сюда таких, как я? Зачем она вообще с ним цацкается? Не понимаю. Очень надеюсь, что так надо, и это не какие-то ее тараканы. Как тебя зовут, Аскер? — наконец выдал пленник. Можешь развязать мне руки? Конечно. Меня зовут Арармия. Я ученица госпожи Телуры Рекзардан. И армия принялась болтать. Рассказала парню про свое прибытие в Шатт, про то, что ее госпожа вела переговоры между местными и имперцами, перечислила какие-то имена. Параллельно она чуть-чуть, в полглаза так, следила, чтобы я совсем не помер. «Давай мы поступим так», — наконец дошла она до сути сделки. «Ты поможешь мне спасти этого человека, а я не буду возвращать тебя имперцам. Скажу, что ты мне будешь еще нужен. Когда же госпожа снова отправится на переговоры, то мы сможем отпустить тебя ближе к территориям шаддицев. Тут везде территории шаддицев». «Да-да, конечно. Но ты ведь понял, о чем я? С чего мне тебе верить, колдунья? Но зачем мне обманывать тебя?» «Не знаю», — с недоверием ответил пленник. «Пожалуйста, помоги мне перенести его в подвал. Думаю, что до завтра мы не управимся, а там уже проснется моя госпожа. Не хочу мешать ей». «Да уж, думаю, если бы тот шагденец знал, кого помогал перетаскивать в подвал, то попытался бы мне голову о каменный пол размозжить. Что и нафига ты творишь, армия? Может, попытаться найти других чародеев?» Подвал был довольно просторным и богато украшенным. Под высоким потолком висели свечные люстры на 30-40 огоньков. Они зажглись, когда армия и Аскер спустились с моим телом, которое уложили на гору красных пуфиков. «Надо начинать переливание», — заявила магичка. «Не волнуйтесь, это будет не больно. Пожалуйста, сядьте вот сюда, расслабьтесь». И она подала ему стул. «Как же все странно. Армия, конечно, не великий маг, но прислуживать какому-то пленнику без 5 минут мертвецу. Надеюсь, что это какой-то хитрый план». Аскер сел, с недоверием поглядывая на ведьму и разминая затекшие руки. Запястья украшали глубокие следы от веревок и каналов. Пленников в Перинане не жалели. Впрочем, вспоминая совет префекта рубить руки, этот шагденец выглядел еще довольно прилично. Паралич дыхания 72%, отображала система. Все же армии удалось немного стабилизировать мое состояние. Посмотрим, какой эффект даст переливание. Сейчас будет чуть-чуть неприятно, надо немножко потерпеть. Мягко и нежно, словно медсестра из платной дорогой клиники, произнесла армия. «Глянь на мое лицо, ведьма, глянь на мои руки. Терпеть я умею». Никаких катетеров и трубок армия не использовала. Кровь она пустила прямо по воздуху. Тонкая струйка, охваченная бледно-красным свечением, вытянулась от сгиба руки Аскера и нырнула в мое тело. Параллельно армия выпустила немного моей крови из шеи и лица. О порядке она не беспокоилась, проливая алую влагу прямо на пуфики и пол. Но вот забава. Все это куда-то исчезало, не оставляя следов и пятен. Хилвисмера. Система умный дом, блин. Все хорошо, голова не кружится, спросила армия у пленника. Сойдет, буркнул он. Вы делаете доброе дело, сказала армия, заканчивая переливание крови. Это хороший человек, кивнула она в мою сторону. А по роже и не скажешь. Здоровый, как сын гиганта. Кто он? Наемник ваш? Нет-нет, он вождь и жрец из далеких северных земель, вне границ империи. Прибыл сюда, чтобы вести мирные переговоры. Но кому-то это не понравилось и его отравили. А вот это хорошо. Такой уровень цинизма редко встретишь даже в данном прекрасном мире. Причем вся эта армия умудрялась затирать без намека на сарказм или насмешку. Имперцы, кто же еще? Ответил ей пленник. Подлые грязные. Он еще пару минут перечислял эпитеты из животного мира и камасутры. Не надо о них, произнесла армия, положив руку ему на плечо. Ты потерял много крови. Не стоит злиться или испытывать иные негативные эмоции. Они, конечно, странно смотрелись рядом. Кукольной внешности девушка в бирюзовом халате из дорогого шелка и избитый пленник в грязном рубище. У тебя есть любимая, Аскер? Зачем тебе это знать? Ну ты бы мог подумать о ней. Обратить свои мысли на объект светлых чувств. Это правда очень важно. Так есть кто-нибудь? Нет, не думаю. А у тебя кто-то есть? Это он ее типа клеит? Ну офигеть. Всегда мечтал, чтобы пока я валяюсь полумертвый, мой врач рядом флиртовала с донором крови. У меня, да, есть человек, к которому я испытываю сильные чувства. И каждый раз вспоминая о ней, удивился Аскер. Ты влюблена в женщину? Я слышал про такие извращения. Влюблена, согласилась армия. Но это не плотская страсть, как ты мог бы подумать. Она мой кумир, мой светоч, как Ксирион для ваших людей. Ты понимаешь? Да, значит ты все же по мужчинам. Этот довольно жирный намек магичка проигнорировала и продолжила рассказ. Мы впервые увиделись 15 лет назад. Госпожа Телура взяла меня на встречу с чародеями Багрового круга. И там я увидела ее моего кумира. Она стояла в красно-золотом плаще на фоне бесконечного колдовского заката. Ее окружали удивительные существа. Первые, демоны или девы, как вы говорите. Древние и бессмертные, они присмыкались перед ней, словно верующие перед божеством. Она красивая, бесцеремонно прервала духотворенный рассказ армии Шагденец. Да, очень, как ты, продолжал он гнуть свою линию флирта. Нет, намного красивее. Меня ваши мужчины считают просто милой, но она, ее фигура, величественная походка, ясный и глубокий взгляд и голос. Она заговорила со мной, несмотря на мою перед ней ничтожность, и мы беседовали 3 часа и 21 минуту, обсуждали. «Ты так говоришь», — усмехнулся парень, — «будто все же не прочь переспать с этой колдуньей». «Переспать?» — усмехнулась Арармия. «У магов в делах любовных все довольно непросто, но ты в чем-то прав. Чтобы она не захотела, я бы все исполнила с большой радостью». Шагденец сально рассмеялся. «И что бы вы делали в постели? Ворота берут тараном. Никто не притащит на штурм одних ворот другие ворота. Энда, цивилизация цивилизацией». А простые восточные парни тут не в курсе за лесбомантию, не провели им еще интеренит. Мы что-нибудь бы придумали, игриво ответила армия. Ха, а мне вот ты нравишься, уже с напором в голосе заявил почетный донор, и приобнял чародейку за тонкую талию. Думаю, на шелковом халатике останутся следы крови из ран на запястье. Совсем человек в себя поверил, уже, наверное, грезит, как вернется к своим и будет рассказывать, что соблазнил косоглазую колдунью и та отпустила его за достижение по тарану ее ворот. «Нравлюсь, армия, что называется, включила дурочку. А чем ты? Ну знаешь, я тебе помог, дал крови для того мужика. Может и ты мне кое-что?» Он уже начал стали переходить ниже, а второй рукой полез туда, где под халатом угадывались очертания небольшой груди магички. Та не сопротивлялась. Напротив, мило улыбнулась и положила кукольные ладошки на голову донора. Шагденец приободрился. Он попытался распустить шелковый красный пояс на талии армии, но вдруг начал двигаться медленно, обмяк, а я заметил, что от ладони магички исходило тусклое красное свечение, проникающее в череп донора. На лице парня расплылась блаженная улыбка. «Вот так, мой хороший, приговаривала колдунья, освобождаясь из объятий. Я-то тебе, едва ворочая языком, промямлил Шагденец. Нравишься, ты мне очень нравишься, радостно уверила Арармия. Я буду твоей сколько пожелаешь, а потом мы тебя отпустим к остальным. Когда захочешь, ты станешь героем и очень богатым человеком, я тебе обещаю. Колдунья говорила все это, а сама выкладывала инструменты на небольшой столик рядом со стулом донора. Иглы обычные и кривые, ножи, ланцеты, зажимы. Кажется, Шагденец станет донором не только крови. Мы узнаем друг друга получше, ласково проговорила Армия. Давай я тебе спою, моей госпоже очень нравится и тебе, надеюсь, тоже понравится. Июль ли, декабрь ли, мы будем звать любимых, мы будем ждать их у окна. Она запела спокойный мотив, а сама принялась резать и шить. Для начала Армия по шву выделила на веки донора, зашила ему глаза, а он продолжал блаженно улыбаться, слушая песню колдуньи. Затем Армия клинком принялась выводить на коже человека сложный узор символов. Срезала с него рубище, обнажая для работы все полотно кожи. Мы будем верить их словам, мы будем слушать их сердца. Июль ли, декабрь ли, любовь не знает различий. Она сделала несколько глубоких разрезов, а затем зашила их. После Армия еще какое-то время колдовала над головой пленника, наверное, влияла на мозг, а затем длинной иглой проколола ему барабанные перепонки и закончила петь. Магичка перевязала пояс на халатике, поднялась наверх и обратилась у крыльца дома к одному из солдат городской когорты, несшему караул. «Передайте, пожалуйста, господину префекту, что нужны еще люди, 5. Затем Армия вернулась домой, где уже проснулась и оделась Телура. Магистр увлеченно чертила какую-то замудренную схему на большом листе папируса. Точнее, скорее, выжигала, водя по поверхности красной искрой. «Как наш гость?» – не оборачиваясь, спросила Телура. «Стратегу Михаиру пока не здоровится», – учтиво ответила Армия. «Я сделаю для него старинный тишадайский эликсир. Сосуд уже подготовлен в подвале. Скоро глубоко уважаемый префект пришлет мне остальные ингредиенты. Но прошу прощения, госпожа Телура, приготовление эликсира очень выматывает и какое-то время я не смогу исполнять свои обязанности должным образом». «Ничего страшного», — ответила чародейка, поднимая глаза от работы. «Главное, не надрывайся. Стратеги приходят и уходят, а ты у меня одна. Какая трогательная забота о подчиненных, мытресса Телура. Ингредиенты для эликсира прибыли минут через 40. Еще 5 пленников разной степени избитости. С этими Армия уже не церемонилась и обошлась без долгих предварительных ласк. Как только пленники оказались в подвале, она принялась лишать их движения, ломая телекинезом кости. Одного особого активного прикончила сразу, свернув шею. Снова тонкие струйки крови парили в воздухе, но теперь Армия переливала ее не мне, а прошлому донору. Аскер быстро восполнил свои потери, но чародейка не думала останавливаться. Я наблюдал, как от избытка крови вздуваются вены Шагденца. Давление росло, тут за тонометром ходить не надо. Аскер слегка дергался в полусне, а на лице его по-прежнему сияла блаженная улыбка. После переливания крови, Армия взялась за пересадку органов. Она распускала швы на разрезах и проводила сверху комплектовку Аскера. Добавила парню еще 2 печени, но зато удалила кишечник и желудок. На их место она вшила несколько артериальных трубок, подсоединив к ним дополнительное сердце. При этом время от времени внутренности парня и другие ингредиенты она щедро посыпала какими-то порошками. Это выглядело странно. Было непонятно, проводит ли Армия хирургическую операцию или готовит особенно изысканное блюдо. Кроме кройки шитья и добавления порошков, девушка колдовала. Думаю, это была стихийная магия заклинателей крови. Тусклое марево, от которого тело сосуда слегка подергивалось. Во время работы Армия собрала волосы в тугой пучок, а рукава халата закатала до локтей. Она была достаточно аккуратна, но специфика работы не позволяла ей остаться чистой. Одежда и кожа девушки вскоре были безнадежно замараны кровью. Кажется, работа была закончена. Груды лишних органов медленно погружались внутрь пола. Система умного дома занималась самоочисткой. Армия устало вздохнула и распустила пояс. Она сбросила с себя замаранный халат, вынула заколки из волос, оставшись абсолютно ногой, не считая чужой крови, высыхающей на руках, шее и лице. Без одежды Армия оказалась еще более худой и кукольной. Наверное, она была бы похожа на Элит, если бы не желтоватый оттенок кожи и темные соски. Девушка сделала характерное движение рукой. Меж тонких пальцев тут же возникла изящная дымящаяся трубка. Армия закурила, наблюдая, как дрожит и бьется в конвульсиях сосуд. Кожа его местами потемнела, надулась, даже пузырилась. Внутри, похоже, активно шел некий химический или скорее алхимический процесс. «Чтоб вас, гадливых скотоложцев!» Армия выругалась, смотря в пустоту, и сосредоточенно закусила губу. Магичка сделала затяжку, бросила трубку на пол. Та тут же рассыпалась прахом. Грязный халат армии уже исчез. Сверху, прямо с потолка на девушку вдруг пролился самый настоящий душ. Прозрачная чистая вода струями не сходила из образовавшихся в потолке мелких ячеистых отверстий. Вот это сервис. Армия приняла душ, расчесала волосы, а на стене ее уже ждал новый чистый халат, красный со сложным золотистым узором. «Большое спасибо, Хилвисмера», вежливо поклонившись, произнесла армия и вернулась к сосуду. «Пора». Она подставила к шее Аскера небольшой кувшин и развязала шов, закрывавший рану. Вместо фонтана крови оттуда потекла некая густая, ярко-красная субстанция. «Так вот ты какой, старинный тишадайский эликсир!» С кувшином она подошла к моему скорбному ложу. Колдунья начала по капле вводить состав в разные места моего тела, шея, под ребра, в живот. Затем она таки меня разбудила. Думала, что привела сознание, но я просто лишь вышел из РТС-системы. «Добрый день, глубокоуважаемый Михаир, вы меня узнаете?» «Да», на выдохе ответил я. «Было хреново, но в целом терпимо. Дыхательного паралича система уже не показывала. Вы были отравлены, а я осуществляю лечение. Пожалуйста, выпейте это». Словно маленького ребенка уговаривала она. «Это древний эликсир, который умеют готовить мастера моего искусства. Пусть он не стал ключом от врат бессмертия, как того желал Шаннасал, но очень полезен для здоровья. На вкус он, давай уже», прервал я и потянулся отекшими руками к кувшину. Пах эликсир как сырое мясо, посыпанное приправами из дашика, а на вкус это была жизнь, по-другому не могу выразиться. Чужая жизнь, отфильтрованная и сгустившаяся до поры глотков. Каждый глоток это огромный объем энергии, чистая сила, теплотой разливающаяся внутри тебя. В теле каждого человека есть много важных веществ, которые только сам наш организм может выработать, поучительно заявила Арармия. Типа АТФ и всякие аминокислоты, если ничего не путаю. Я особым образом выделила эти важные элементы из чужих тел и отдала вам. Знаю, что сейчас ваше самочувствие очень хорошее. Тело будто обнаружило для себя сундук с ценнейшими сокровищами. То, что обычно оно само должно создавать с большим трудом, досталось за так, однако должна вас предостеречь. Побочные эффекты, в каком-то смысле, сейчас очень хорошо, а потом станет очень плохо, угадал? Нет, никаких ядов в этом эликсире не найдете. Он по сути своей антияд. Но в прошлом некоторые тишадайские вельможи, желая поправить здоровье, начинали злоупотреблять этим эликсиром, и их тела переставали самостоятельно вырабатывать полезные вещества. Да уж, кучка старых китайцев буквально превратилась в вампиров. Интересно, только ли преступников и пленников они пускали на приготовление эликсира жизни? Вопрос риторический. Но вам это не грозит после одного употребления. Наоборот, учитывая разрушительный эффект яда, вам эликсир только пойдет на пользу. Вы быстро поправитесь. У вас сильное тело. Это чудо, что вы вообще выжили. Вам ввели уколом где-то 5-7 летальных доз концентрата из синего камриса. Это страшный яд, который делают из соков маленькой лягушки с изумрудных островов. Вас хотел убить профессиональный наемник. Спасибо за ценный вывод, армия. Сам бы не догадался. Меня спасли способности метки, пусть и ценой еще одного заряда, и, возможно, те манипуляции, которые надо мной проделал владыка. В ближайшее время вам будет сниться человек по имени Аскер, предупредила вдруг армия. Его тело послужило сосудом приготовления эликсира. Это образует связь между вами. Его посмертная тень ненадолго прицепится к вам. Но не волнуйтесь, он не станет мстить или сильно докучать. Я все сделала правильно. Он умер счастливым. Ни боли, ни отчаяния. Мертвые глупы. Он так и не поймет, что с ним случилось. А, так вот зачем были все эти предварительные ласки. Отдыхайте, стратег. В этом доме вам нечего бояться. Отдыхать это с удовольствием. Это с радостью и огнем в глазах. Надо отдохнуть как следует. Завтра много дел. Надо понять, кто меня пытался грохнуть, и оказать ему ответную любезность. Глава 12. Красный шелк. Кричи громче, грязная ведьма. И ведьма, действительно, кричала громче, двигаясь в такт с разгоряченным телом. Податливая и гибкая, она обвивала ногами корпус партнера. Нравится, сука колдунская, еще бы тебе не нравилось. Я открыл глаза, отгоняя очередное дурацкое видение. Черт, начинаю скучать по снам, которые насылало сердце. Там хоть какая-то разная жуть появлялась. Разнообразие. На протяжении уже 2 дней мне грезились предсмертные фантазии покойного Аскера. Все они вращались вокруг желания сношать арармию, а диалоги были на уровне знаменитого псковского порно. «Мертвые глупы», — сказала мне чародейка и была права. Вместо лютой мести покойный Шагденец пылал страстью к той, что на самом деле оборвала его многострадальную жизнь, а он не мог или не хотел осознавать этого. Цеплялся за манящий образ, вспоминал, как его, грязного и избитого, обласкала холеная магичка в шелковом халатике. Хотя что она ему по итогу позволила? Ничего. Лишь намеки, сладкие речи и смерть. Жалкая судьба. На 2-й день после отравления мне стало заметно лучше, хотя большую часть времени я пока проводил в постели. Любая попытка встать сопровождалась сильным головокружением и судорогами. Однако жизни моей уже ничего не угрожало. Ну как ничего. Убийца скрылся, его наниматели неизвестны, а мне нужно участвовать в масштабной войне против армии фанатиков с живым богом во главе. Но в остальном ничего не угрожало. Я раз за разом вспоминал вечер перед отравлением, пытаясь найти уязвимость, в которую пролез ассасин. Задачка оказалась не самая простая. Мы были в гостях у одного из богатейших патрициев Перинона. Человек, которого мне рекомендовал префект, входил в этакую патриотическую партию города. Слуг и домашних сейчас проверяли на всякий случай, хотя улики на месте покушения намекали, что никто из них не замешан. Убийца, скорее всего, проник в дом через окно в соседней комнате. Окна были закрыты на деревянные ставни, пропускающие воздух через множество отверстий. Довольно надежная защита от воров. Без шума такое не вскрыть. Но в соседней комнате одна из ставен оказалась загадочным образом сломана. Чтобы добраться до окна, убийца должен был пересечь двор или забраться на крышу дома с противоположной стороны. Там всю ночь стояла охрана. Как люди хозяина, так и мои. Я, конечно, чуть расслабился здесь в сравнении с севером, но совсем уж не подставлялся. Итого, у нас есть убийца, который якобы проник в дом через окно, обойдя все посты. Варианта 2. Использование магии или ставни – это ложный след, чтобы снять подозрения со слуг и домашних. Я все еще гостил у магичек, находя их дом одним из самых безопасных мест в городе. Телуре было вроде бы глубоко пофиг на мое присутствие. К ней утром прибыл невысокий адепт из ее круга измерителей. Маг привез ей целую коробку схем и отчетов о наблюдениях, которые Телура принялась разбирать. Более ничего ее не интересовало. Армия перевела меня в довольно роскошно обставленную комнату на 2-м этаже. Тут было просторно и имелся в наличии небольшой балкон. Армия ежечасно приносила мне различные травяные настойки, интересовалась здоровьем и рекомендовала побольше спать. На каждую такую рекомендацию хотелось ответить. Чтобы просмотреть больше выдуманного порно с твоим участием,